Я же это время в полицейском участке провел с гораздо большей пользой. Зашел на сайты заочного тура олимпиад школьников, который снова стартовал в начале апреля. Выполнив все задания по математике и физике, успокоился. Результаты и второй тур опять должны быть ближе к концу месяца. На выходных ситуация повторилась. Мы в тех же составах стояли перед отремонтированной дверью. Нам открыла Лэйм. Вчера она позвонила сама, предложив встретиться, чтобы извиниться. Снова. Гребаное дежавю. Стала извиняться и объяснять, что она не станет обвинять мужа, что она сама виновата. Они подумывают о втором ребенке, поэтому они решили, что никакого алкоголя, чтобы в будущем не навредил ее здоровью и здоровью ребенка. Даже проговорила четко под запись, о которой не знала, что хоть ее ударил муж, но будет молчать об этом. А сегодня мы нанесли ответный визит. Снова. Пусть у них тоже голова болит о похожести повторений. В наглую зайдя в дом, теперь подвинулся своего пути Лэйм. Я схватил ее мужа за грудки и направился в комнату, толкая его перед собой. «Юнми», — раздался окрик Соми, — «снова, ты меня обманула». Сказала, что согласна заплатить и пришла поговорить. «Я от своих слов не отказываюсь, а поговорить можем сейчас. Лэйм, сгоняй в ванную, принеси аптечку, лучше поторопись. Сама знаешь, я сильнее и кому здесь скоро понадобится помощь». Когда доктор упорхнула, я достал фотографии, чтобы продемонстрировать их ее мужу, уставившемуся на меня. «Вот сюда смотри, идиот», — ткнул я его носом в снимки. «Я их еще даже не обрабатывала специально. Видишь, как четко заметен след от твоей руки на ее щеке. Ты понимаешь, что эти фотографии я буду использовать в суде. Соми будет выступать свидетелем на моей стороне. Что будет с твоей репутацией, идиот? Я не имею претензий за тот случай, а почему он сам начал заикаться? Неужели я на всех так действую? Я заберу свое заявление. Завтра же. Скажи, ты идиот? Если ты идиот, то твоя жена нет. Она обо всем догадается. Поэтому никакого заявления забирать не следует. Ты пойдешь и скажешь своему адвокату о желании досудебного договора. Он, конечно, будет тебя уговаривать не соглашаться, потому что ему меньше заплатит тогда. Назовешь сумму в 10 миллионов вместо 50. Я пошлю тебя, или его, и откажусь. Потом через день или два я назову свое предложение в 1 миллион. Ты скажешь 5, и мы договоримся. Я заплачу за твое моральное лечение и сломанную дверь. Но запомни, если ты еще хоть раз поднимешь руку на Лэйм, а раз она моя врач и хорошая знакомая, то я буду периодически звонить и интересоваться, как у нее дела, не обижает ли кто, то эти фотографии, которые в этот момент убрал в карман, увидят свет. Пока же останутся в надежном месте. Не рассчитывай, что сможешь избавиться от них, или от меня. Как раз в этот момент в комнату ворвалась Лэйм, удивленная тем, что обстановка нисколько не изменилась. Вы поговорили? Ага. Твой муж, гордый и упрямый человек, не понимает, что тем самым может испортить мне жизнь. Путь это будет на его совести. Также не прощаясь, как зашли сюда, мы с Соми покинули их жилище. Пройдя какое-то расстояние, первым решил начать диалог. Ты была права. В чем? Удивленно интересуется Соми. Насчет второго шанса. Каждому надо давать его. Вот на мне опять не сработало почему-то. Не получилось договориться по-хорошему, только через силу и грубость. Мы даже не попытались. Не мы такие, страна такая. Юнми, напряженно всматриваясь в мое лицо, проговорила Соми. Ты точно больше ничего не задумала? Успокойся. Хрен с ней. Буду думать, что мы в расчете. Лэйм научила меня ходить. Я помогла ей дойти до дома, когда она выпила лишнего. Ты не обижаешься на нее или на тебя? Заплачу я ей и ее мужу. Мне с ней детей не крестить. Вряд ли она православная. Это выражение такое, что знать ее больше не желаю. Ты в России, я смотрю, многое узнала. Я и до поездки многое знала, но не все. Вот ответь мне как баба. Почему все бабы такие дуры? Я ведь хотела помочь, хотела как лучше. Думала, из-за меня она напилась, а это оказался обычный недотрах. У обоих. Нет, я понимаю. Семья, муж, дети, дом, работа, традиции, подчинение. Но я ни хрена не понимаю. Зачем терпеть это унижение? Особенно в этой долбанной стране. Бьет, значит любит. Я тоже люблю кулаками помахать. Почему никто не считает, что это я так всех люблю? Вывод. Надо сильнее бить. Больше никакой жалости и пощады. Один удар, один труп. Игры кончились. А на меня обижаешься? Ты не ответила. Глупость не говори. Спасибо тебе. Ты снова меня спасла, от моей же глупости. На понедельник была назначена встреча с моим адвокатом. Он занимался подачей встречного иска за отдельную плату. Бумаги были собраны и оформлены, за что отчитался. А вот первое дело не вызывало у него такого восторга. Похоже, он больше не верил в успех после объединения дел тоже. Адвокат узнал о слитом медицинском досье и предостерегал, что на этом попытаются сыграть против меня. «Я думаю, в среду мы уже все урегулируем с ними», — ответил я, когда адвокат спросил о последнем случае. «Там пострадала только дверь, если не считать запятнанной чести и подмоченной репутации». «Хорошо, если так, только, Юнми», — прервался адвокат на середине, затем собрался и все же продолжил. «Боюсь, я не смогу выиграть это дело, как бы ни старался. Вы о том, что есть некоторая договоренность». О сговоре среди судей и адвокатов, об этом несложно было догадаться. Вы знали, если хотите попытаться, то должны дать мне отвод от этого дела, нанять другого или попробовать что-то иное. Зачем, раз вы говорите, что мне не победить, то зачем напрягаться? Что бы я ни делала, только деньги потрачу зря. Я лучше вам их передам за хорошую работу. Есть способ без того, чтобы посчитали это взяткой или подкупом. Можем заключить контракт на разовую услугу. А вы не хотите меня защищать потом? Честно, нет. Вы, уж простите за прямоту, слишком опасная. Я лучше останусь в своем неприхотливом мирке. Соседские склоки, обзывания, плевки и самое страшное, непоправимый вред здоровью, хватание за волосы. Мне как-то спокойнее там. Пока суд да дело решил подготовить поддельное видео про Ясыль, в Кирин разместил пару скрытых камер, а сам тем временем прочно обосновался на порносайтах, в поисках подходящей кандидатки на подмену. Время действия – 10 апреля. Место действия – зал судебных заседаний. Сегодняшнее слушание стало еще скучнее, чем предыдущее. Мало того, что опять повторялись все вопросы по новой, уже без утайки, после объединения дел, но теперь каждая из сторон каждый вопрос оспаривался дважды, выворачивая в свою пользу. Ваша подзащитная не осознает своих действий, ее место в психушке. Какое смелое и профессиональное заключение, мой коллега, или уже не коллега, а вы стали врачом. У нее амнезия, ее надо отправить на принудительную изоляцию от общества, пока еще кто-то не пострадал так же, как мой клиент. Да вы правы, у госпожи Пак Юнми действительно потеря личностных воспоминаний, но это не делает ее опасной для общества. Напротив, ее высокоорганизованный мозг уникален, сумел восстановиться, адаптироваться и уже принес гораздо больше пользы для общества, чем ваш клиент целиком. Только теперь ему бы своим мозгом пользоваться в дальнейшем почаще. Ваша клиентка ополчилась против всех мужчин. Она их ненавидит, потому что сама неполноценная. Не могли бы уточнить свою позицию более детально? Начал мой адвокат готовить ловушку, о которой он меня предупреждал заранее. Неужели у него получится? Главное не вспугнуть. Я говорю о ее бесплодии. Она не способна родить, как вы в прошлый раз говорили, что она будущая родительница. Она мстит всем полноценным гражданам нашей страны. Скажите, а откуда это вам известно? Вы сами это только что подтвердили. Нет, я сказал только о том, что у госпожи Юнми амнезия. Эту информацию мне доверили в частном порядке между клиентом и адвокатом. А откуда у вас эта закрытая медицинская информация? Вы подавали официальный запрос на ее получение и у вас есть разрешение на ее разглашение? Моя клиентка несовершеннолетняя девушка. Ваше поведение, по крайней мере, неэтично. Я уж молчу про то, что это непрофессионально и незаконно. Тишина в зале, тишина, разволновался судья Вяви, пару раз стукнув для восстановления порядка. Заседание на сегодня закончено. Суд переносится на другой день и пройдет через 3 недели, 30 апреля. Опять эта неопределенность. Что этот долбанный судья тянет? Чего хочет? Зато я не стал тянуть и решил выпустить свое видео о Ясыль перед выходными. Опробовал не только свои навыки по созданию видео, но также анонимный выход в сеть. Для разового действия ограничения были не так обширны. У меня вроде получилось, наследить нигде не должен, а этого хотелось бы избежать, ибо, как сказал мой адвокат, это неэтично и незаконно. Немножко, пока искал подходящий ролик в сети, в студии, где репетировала группа «Амкисс», где я спрятал свои камеры, вел записи их репетиций в надежде, что найдется подходящий момент и ракурс. В итоге получилось подобрать фрагменты, из которых склеил, как Ясыль, порноактриса, причем японка, но очень похожая внешне на настоящую Ясыль, делает минет барабанщику группы, а потом входит Сенри и застает их. Все это как будто снято на камеры видеонаблюдения. Ничего не было удивительного, когда в понедельник это же видео бродило по всей школе. Так-то опять вышло распоряжение о том, что это ай-яй-яй такое смотреть, распространять и обсуждать. Но все были в курсе. Чуэн, моя соседка по комнате, показывая его, интересовалась, видел ли я это. Вот она удивится, расскажи я ей правду. Интересно, а выдала бы она меня Есыль, поскольку в том, что это та заслала Чуэн, я не сомневался. Фейк это, подделка. Вон смотри, в углу видишь, гитара то появляется, то исчезает. Специально добавил этот косяк, чтобы другие заметили, а эти тупые курицы во все поверили, или засмотрелись на другое. Ничего не фейк. Амкисс уже поругались из-за этого. Барабанщик сказал, что у него есть другая подружка, а Есыль ему только один первый раз отсасывала. Тогда Сенри в отместку сказал, что подружка барабанщика ему сосала уже дважды. Остальные трое, поняв, что их кинули, поскольку они договаривались, пока не заключат контракты или не станут знаменитыми, то никаких отношений, их обоих выгнали из группы. Я смеялся как ненормальный, ай-ой, нехорошо получилось, подставил пацанов. Кто же знал, что они сами там развратничают? Может, они друг перед другом выделываются, зная, какие они тут все пришибленные и бегают от девчонок. Решили, прихвастнут, но просчитались. Мда, шалость удалась, что называется, попал пальцем в небо. Как такое можно предугадать? Повезло мне опять, в кавычках, что эта Есыль теперь выкинет. Не хотелось бы что, себя, с какой-нибудь крыши или моста. Как у них тут любят, умеют, практикуют. Надо на порносайты отправить. Это ведь школа, хоть Есыль 21. Назвать. Музыкант учит школьницу играть на флейте. Решил дополнить я свой замысел. На самом деле уже отправил. Пусть будет реклама для Кирин. Увещевания и обещания кары от администрации школы не помогали. Слухи распространялись все быстрее. Уже отыскали ролик про флейту. Интересно, кто такой быстрый оказался, что успел украсть идею, выложить и разослать всем ссылки. Веселился я про себя. Во второй половине дня на школьном дворе состоялось построение учащихся, на котором директор всех клятвенно заверял, что это все подделка. Доказательств, разумеется, не показал, сами посмотрит. «Понятно», — прокричал я, — «флейта не будет, расходимся». И первым подал пример, направившись домой, при этом начал отстукивать пальцами ритм знакомой мелодии, пришедшей на ум. Остальные дожидались распоряжения директора. «Может, будет мелковато?» — проговорил я, вспоминая и раскручивая подходящую песенку. «Я еще не нанес свой ответный удар. Это ведь был не я, верно? Я сдержал обещание. В школе ничего не предпринимать. Плевать. Доктор сказал в морг, значит в морг». На ближайшем уроке музыки сам вызвался показать учителю обещанную романтическую песенку. «Сегодня я хочу посвятить новую песню всем приличным парням и девушкам в Кирин. А то они, наверное, обиделись на меня после моей предыдущей песни, что я выставила всех в дурном свете. Заодно отмою доброе и честное имя школы Кирин тоже. Петь вживую не стал, а то не смогу закончить. Сам начну ржать». Немного переделанные голоса. Я опять исполняю мужскую партию, а за женскую пришлось отдуваться Ине. Это будет ее дебют. Она долго отнекивалась, но затем сдалась. Хорошо, что здесь не надо особо петь, а скорее проговаривать, имитируя разговор по телефону парня и девушки. Песня называется «Есть одно но», и запустил воспроизведение. Все в стране говорят, что в Кирин один разврат, и что все со всеми спят. Спят со всеми все подряд. Расписание забито. Во всех классах биток. Все знакомы друг с другом. Но нет времени на чпок. Как суббота устроена. Секс доступен для всех. И даже для тебя. Просто позвони любой тёлке. Гарантирован успех. Ща я одной позвоню. Ну чё я выезжаю? Выезжай. Но есть одно но. Что? Есть одно но. Ну, секса не будет. Как так? Секса не будет. Это после джакузи-то. Ага. Секса не будет. Ах, ах. Не будет. Секса. Е-е-еха. Не будет. Бр-р-р-р. Секса не будет. Полгода будем встречаться. Офигеть. Потом начнем целоваться. Очуметь. Ты свозишь меня на Багамы. Обалдеть. Познакомлюсь я с твоей мамой. Охренеть. Свадьбу назначим в центре Сеула. Чтоб диадема хитами блеснула. В медовый месяц в Чеджу мы слетаем. Вот там в Чеджу мы все и познаем. Лишь только тогда я буду твоей. И будет у нас 8 детей. Не будет. Чё? секса не будет. Как так, секса не будет? Аха, ха, не будет секса, ах, не будет секса, не будет. В Кирин еще остались приличные люди. Видя Марина Кравец, Андрей Аверин, Дмитрий Сорокин и Зураб Матуа, секса не будет с канала Юрий Горкунов. https://2,445,411,420,808. Завершается убийственной финалочкой голосом парня, после чего в классе устанавливается гробовая тишина. «Что?» – спрашиваю я и добавляю, подражая ритму только что закончившейся песни. «Оценки не будет, или хотите второй раз послушать? Вон!» – проорал учитель. «Убирайся на свое место, сегодня же будешь отвечать перед директором». Все такие у учителя музыки железные нервы лопнули. А он что думал, я ему тут хит показывать буду, теперь они мне нужны самому. «А-а», протянул я, понятно, еще один критик. Но раз не понравилось, то кретин. Без проблем уйду, направился забирать свой рюкзак, а затем к двери, чтобы покинуть кабинет. Жди перемену. Как-как, перемен, мы ждем перемен. Шикарный подарок. Мне все время не давала покоя та мелодия, пришедшая на ум на крыше. Ёлки-палки, это же была легендарная песня Цоя. Как я мог забыть и не вспомнить этого раньше? А не стоит ли мне замахнуться на классику, сделать ее именно в классическом варианте, со скрипками? Пусть Хирин обзавидуется, что я могу теперь без ее помощи обойтись. Более полугода занятий музыкой все-таки оставили свой след даже на мне. Школьный чат бурлил, негодовал, веселился, все разом. Это было замечательно. Резонанс оказался сильнее, чем после выкладки моего досье. «Эй, кто-нибудь, кто опять записал видео, слова выложите, полностью, очень надо», друг просил. «Я записал, опять, и где слова, не могу сейчас, мой телефон на полу, что он там делает?» Я уронил его, когда сам оказался под столом. «Так достань, нет, пусть там полежит пока, если я начну смотреть, то от смеха окажусь там же, не надо слова». Юнми уже выложила песню у себя на канале. «Это позор для школы. Ты наврал, там только музыка. Без слов. Слепая, субтитры включи. Как в караоке почти, сможешь подпевать. Там даже английская и русская версии перевода уже сделаны. Почему же позор? Наоборот. Высоконравственное и ответственное поведение. Это может для парней так, а для девчонок нет. Почему она снова против нас выступает, а вас похвалила?» «Да, именно. Она издевается над всеми нами. Она что, не понимает этого? Она сама девчонка. Здрасте, приплыли. А кто больше всего издевался над Юнми? Парни, вы тоже не спешили ее защищать. Если так, то это получается не издевательство над всеми, а ирония. Знакомы с таким понятием? И в чем тогда ирония? В том, что и парни, и девушки по-разному относятся к сексу. Никто не против, только для всех условия разные, чтобы согласиться. Вот что значит. Нет, это она так издевается над Есыль. Опять, точно. Когда бедная Есыль теперь ответить ей не может. Не может, потому что рот занят. Ага, флейтой. Ха-ха-ха. Фу, какие вы мерзкие. Ты можешь расслабиться. Тебе ничто не угрожает, потому что для тебя секса не будет. Я знаю, кто подготовил то видео. Это сделал тот хакер. Он работает на Юнми, потому что он из России. То видео запрещено обсуждать. Тогда мы все можем оказаться на подобных видео. Он этого не говорил. Он с севера. Может, из КНДР. Ну, это уже не так страшно. Нам, покойникам, бояться нечего. Ха-ха-ха. Пошел составлять завещание. Какое видео? Не напомнишь, о чем оно? Что-то слишком много секса стало в Кирин. Здесь точно еще остались приличные люди. Не уверен в этом. Сообщение администрации: чат временно закрыт по распоряжению администрации школы. Это ведь ты сделала? Спросила меня Соми, когда пригласила к себе для беседы. Что именно? Создала или разместила? Если первое, то недоказуемо. На видео не осталось никаких следов о том, кто, где и как это сделал. А то, что разместила на порносайтах, дала новое название, такое не запрещено. Это даже не порно, там четко указано и подписано, что все подделка. Уже нашли оригиналы и сравнили. Покадрово. Мою музыку наложили в одной из версий. Жаль, автор сам не додумался до такого. Но так, наверное, было бы проще его найти. Может, он все же не настолько глуп, как все считают. Ты это специально сделала, потому что директор тогда не отчислил Есыль. Причем здесь это? Вы сказали, в смысле полиция, что она невиновна. У полиции тогда не было доказательств. Я верю. Справедливость восторжествовала, Она сама ушла, я ни при чем, а у полиции опять никаких доказательств. Стабильность, признак мастерства. Юнми, я вызвала тебя не для допроса. Меня отстраняют от работы с тобой. Это последняя наша официальная встреча. Причину не знаю. Может, перестала справляться. Может, потому что мы слишком сблизились. Но ты ведь останешься моей подругой? Конечно, останусь. Только, ты же знаешь, мой парень запретил встречаться с тобой вне работы. Мне и так приходится обманывать его. И ты уступишь ему, подчинишься, а ты будешь называть меня бабой? Буду. Бой бабой. Согласна? Нет, ведьма. Тебе не нравится, когда к тебе обращаются девчонка? Мне тоже. Прости, я завис, пытаясь придумать прозвище для Соми. А как тебя звали раньше другие? Мне оно никогда не нравилось, дылда. А по сравнению с тобой я так еще очень даже маленькая. Значит, придумаем новое, какое хочешь. Теперь вместе со мной зависла Соми. В середине апреля состоялась премьера песни «Ай-яй-яй, девчонка». Санхин оказался чертовым гением. Как он этого добился, непонятно, но диадема засияла еще ярче. Их фанаты радовались появлению новой песни, которая пришла им по вкусу без всяких оговорок и оглядывания на другие страны. Им было неважно, что песня передана другому коллективу парней. Хитеры по этой же причине не могли возразить ничего против них. Теперь диадема делится своим хитом с группой из своего агентства. В итоге выигрывают все, и все соглашались друг с другом, что это именно диадема пробилась в американский чарт, их сказка триумфально выступила в Европе, чем собирается воспользоваться Фри. На следующий день на сайте Fun появилась версия на русском языке, с припиской «Оригинал». Это было неожиданно. Правда, в Корее подобное было проигнорировано, скорее вызвало раздражение, а в России пошел взрывной рост популярности именно этого варианта. Еще более неожиданным оказалось то, что исполняли знакомые мне парни. Решил связаться с ними и поздравить их. Так они озадачили меня новостями, что с ними стали созваниваться продюсеры некоторых известных певцов и интересоваться у них не предложениями контрактов, а что за компания такая Fun Entertainment. Парни мне сообщили, что это касается песни «Красавица», а я посоветовал выбрать нормальных певцов второго эшелона, кто готов поработать и сосватать их Санхину. Думаю, они скоро сами станут немного популярнее и не забудут отблагодарить парней. Для японских фанатов были представлены сразу две версии на английском, с оригинальной музыкой в исполнении парней, и в корейском варианте в исполнении девушек. Я думал, Санхин палит наугад, но каждый его выстрел находил цель, и у каждой версии находились свои поклонники. А еще он пообещал японским поклонникам группы Диадема какой-то сюрприз в скором времени. Глава 51. Время действия. Конец недели. Место действия. Школьный стадион на территории Кирин. Выбравшись из помещений, спортивные занятия начались проводиться снова на улице. Я решил присоединиться к остальному классу. Теперь мне нечего было скрывать, и я мог показывать свою силу, превосходя всех не только физически, но и морально, чем пользовался в открытую. Со мной попытались проделать такой же фокус. Новый учитель физкультуры, не танцев, а видимо еще один бывший военный, был здоровым амбалом. Мышц было больше, чем мозгов, что отражалось в его поведении и отношении ко мне. Думал запугать или подчинить, но я игнорировал его слова. Что он мне мог сделать? Выпускные классы не участвовали во всякой спортивной активности перед Сунын, а те, кто были на год старше или младше, да. Но, разумеется, для меня решили сделать исключение. Возраст позволял запрячь меня и пристроить в одну из спортивных команд. Почему ты не появилась на соревнованиях? А я что, должна? Из-за тебя школа Кирин проиграла. Отлично. Раз так, то я тем более никуда не пойду с этими слабаками прославлять твою сраную школу. Сами ковыряйтесь в этой луже дерьма, не хочу замараться вместе с остальными неудачниками. Тянуть остальных на себе не намерена. Ты что, отказываешься бороться за престиж школы, в которой тебе посчастливилось учиться? ФФ, презрительно фыркаю. Тоже мне повезло. Я тебе приказал быть там. Мне пох и краткое. ХМ, в смысле, да пизды, что ты там мне приказал или что ты там решил. Значит, ты будешь выполнять то, что я приказываю, я тебя заставлю. Ты что-то попутал, солдатик. Тут тебе не казарма, чтобы я подчинялась твоим приказам. Иди других салаг строй и запугивай, а на меня твои угрозы не действуют. Внимание, класс, построились. Сегодня будет полоса препятствий. Старт вот здесь, ползком, до турника. «Но здесь лужа!» — выкрикнул кто-то из одноклассников. «Юнми начинает!» Я только повторно фыркнул и плюхнулся на живот. «О, тепленькая!» — проговорил я, когда дополз до воды, а затем двинулся дальше. Он думал, я испугаюсь грязи. Я уже был на середине, и физрук, тоже не побоявшийся зайти в лужу, поставил свою ногу мне на спину, начав давить вниз, отчего мое лицо оказывается прямо в грязи на дне, и я начинаю задыхаться. Кое-как перевернувшись на спину, вижу его довольную скалящуюся рожу. «Еще посмеешь открывать свой рот на моих занятиях?» — спросил он, стоя почти надо мной, откашливающегося от грязи, что попало в рот, и пытающегося восстановить дыхание. «Остальные, бегом по стадиону, марш!» «Зря я так беспечно говорил, что умирать было не страшно. Тогда это были только воспоминания, и они не передавали всю полноту ощущений. Теперь я себе примерно представлял, о чем подразумевают при упоминании ПТСР или вьетнамских флешбиков, когда почувствовал, как начинаю захлебываться в воде. При просмотре того, как погиб, я не пережил, получается, и сотой доли всех тех удовольствий в тот момент. Зато сейчас они навалились на меня, наверное, в двойном объеме, за оба раза. Мне так казалось из-за невозможности сделать вдох. Оценив мое состояние, он немного успокоился, что я все-таки жив, но затем напрягся, видимо, заметив мой злобный взгляд. Я тоже заметил его позицию и резко нанес удар ногой по нему. Раздался хруст сломанного колена, а затем, когда он заревел от боли и начал заваливаться на меня, то еще раз ударил прямо по подбородку, пяткой. Раздался еще один хруст, теперь сломанной челюсти. Физрук отвалился назад и затих без сознания. Я поднялся, продолжая отплевываться от грязи. Посмотрел вниз. Теперь физрук валялся в луже, нос и рот были над поверхностью, левая нога была вывернута под неестественным углом. Отошли от него. Кто попытается приблизиться или оказать помощь, ляжет рядом, приказал всем, поскольку никто из остальных также не выполнил его последнюю команду. Я поплелся к своим вещам, что оставил на ближайшей скамейке. Убедился, что камеры были направлены как раз на то место и все засняли. Достал телефон, сделал пару снимков себя, своего лица и одежды. Потом физрука, подойдя поближе, и наконец позвонил в полицию. «Здравствуйте. Я хочу заявить о нападении на меня и попытке убийства в школе. Да, учусь в Кирин. Нападение совершено на ее территории. Приезжайте скорее, пока нападавший не очухался и не скрылся. Или пока ему не помогли скрыться его подельники», — сказал я, смотря на то, как несколько учеников побежали за помощью. «Пока я все это проделывал, только одна сердобольная инха осмелилась осторожно приблизиться к краю лужи, но не посмела зайти дальше, и стала осматривать бесчувственное тело. «Что ты делаешь?» «Я думаю, ему надо помочь. Наверное, ему больно. Не надо помогать. И надеюсь, что ему очень больно». Я стал брызгать ему на лицо водой, зачерпывая ее ногой из самой лужи, снова подойдя ближе к физруку. «Эта вода грязная. Перестань. Когда он меня в ней купал, была нормальная. Значит, и ему сгодится». Тут он зашевелился, а я заорал как можно громче. «Рота, подъем! Почему форма в таком состоянии, солдат? Что ты мычишь, не знаешь, как надо отвечать по уставу? В карцере сгною, штафирка. Чего разлегся, как девка? Сил нету подняться, стонешь как шлюха. Что, понравилось, еще хочешь? Прекрати. А еще одна тыловая паскуда показалась. Решила вспомнить свое военное прошлое. Сейчас рядом окажешься, за соучастие в военных преступлениях. Под трибунал пойдешь, полиция уже едет. В этот раз ты попал, мудак, попытка убийства на территории школы. Ты заигрался, директор. Иди, пакуй свои вещички. Ну что, неудачники, обратился я к остальным. Было весело, когда смеялись над Юнми в грязи. Кто-то даже снимал. Сегодня у вас есть уникальная возможность еще заработать бонусом, кроме как поиздеваться надо мной. Тот, кто пришлет мне свое видео, а не удалит его по требованию. При этих словах я выразительно посмотрел на директора Кирин, одного мудака, которому осталось недолго на своем месте, тому я заплачу 2 миллиона вон. Это будет анонимно. А первому, кто согласится подтвердить это в суде, я подарю еще 5 миллионов. У вас одни сутки на размышления. Не то, чтобы я верил в успех этой затеи, но зародить сомнения, подозрения, искать виноватых, кто мог не устоять, это будет весело. В этот раз буду бить изо всех сил, не только против физкультурника, но против школы и самого Сагдю подам иски. Взглянув на побледневшего директора, снова вернувшись к своим вещам, я уселся ждать полицию, продолжая снимать возню остальных в луже. Пусть полицейские увидят меня в таком облике. В участке пришлось познакомиться со своим новым куратором, старой страшной мымрой, которая тут же принялась меня обрабатывать на тему того, что не следует торопиться. Я улыбался, кивал, соглашался, только упорно делал вид, что не понимаю, когда требовалось подписывать отказ от претензий в сторону школы. Я успел отправить ей на свои видео с телефона и кратко обрисовать, что от нее хочу. Вот еще одна работенка появилась для моего адвоката. Когда Инна отзвонилась обратно, что предварительные заявления поданы, то обратился к инспекторше. «Какая же ты мерзкая, ничтожная, непрофессиональная, продажная. Я еще несовершеннолетняя по закону, и ничего подписывать без присутствия своих родных не имею права. Если ты так хочешь договориться, то иди, объясняй и уговаривай других, как тебе приказали сделать. Отрабатывай то, что тебе заплатили. Условия примирения указаны в моих заявлениях. Успеха в твоем нелегком деле, не прощаясь, оставил ошарашенную кураторшу в ее кабинете одну. В тот же вечер я выложил полное видео, не анимацию. Теперь все будет по-моему. Надоело оглядываться на местных, а мне пришлось расстаться с 4 миллионами вон. На мой призыв откликнулись одна девушка и один парень. От 5 миллионов отказались оба. Что ж, надежда на то, что здесь все еще остались нормальные люди, продолжает немного сохраняться. Не знаю, какие шестеренки механизмов я провернул, но на следующий день мне позвонили из российской дипломатической миссии в Южной Корее и пригласили на церемонию награждения, назначенную на воскресенье, вместе с семьей. Местных журналистов пригласили тоже, по желанию, а я, недолго думая, предложил это Инчжа, только ей одной. От осознания, что у нее будет такой эксклюзив, да еще который она сможет представить в своем скором фильме, ей как раз не хватало эффектного финала. Она чуть не падала в обморок. Джемин светилась от счастья и гордости за свою Юнми. Церемония была скромной, немногочисленной, зато искренней. Не как фальшивые улыбки корейцев. Мне вручили орден дружбы, но в формулировках все значилось по максимуму. За укрепление сотрудничества наций, за развитие научного потенциала России, за участие в совместной разработке нового двигателя, даже за сохранение экологии. Поздравления, фотографирование, небольшой банкет для всех приглашенных. Но больше мамы удивлялась Сунок, когда выяснила, что, оказывается, у нее в России тоже полно поклонников, и она популярна, меньше чем ее сестра. Но все же, в один из моментов, меня невзначай попросил отойти один из помощников посла. «Госпожа Юнми, генерал Богданов приказал передать вам вот это», — сказал он, незаметно протянув мне сложенную бумажку, которую я также молниеносно спрятал в карман. «Так вы тоже. Давайте не будем. Эти дела не для широкой огласки. Что это?» «Это инструкции для вас. Там все расписано», — генерал Богданов сказал. «Все готово, вы поймете. Спасибо. Время действия. Начало недели. Место действия. Зал совещаний в правительстве Кореи. За столом сидели представители основных министерств и структур страны. В общем-то, привычная обыденная картина. Однако причина, по которой они собрались, не совсем укладывалась в голове у многих. Молодцы, общественное мнение против Юнми. Хороший рейтинг нарисовали. А вы подумали, что будет, если такое снова повторится? Не хмыкайте. Кто мог предполагать, что такое случится хотя бы раз? А я вам отвечу, что о нас подумают. Ни армия, ни полиция, ни НИС не может справиться с простой школьницей. Или подумают, что армия, полиция и НИС нападают, избивают и пытаются убить собственных граждан, громогласно высказался председатель данного собрания. А они подумали, что о нас подумают за рубежом. Вкратчиво продолжил он. Я уже молчу про Россию. Они наградили ее своим орденом, а наша полиция до сих пор поскупилась на жалкий значок. Китай задает вопросы, что Юнми нравится и что можно ей подарить, или когда пригласить в страну как гостью официально, после наступления совершеннолетия, или сейчас позвать со всей семьей. Это не считая извинений за то отравление испорченной едой в их консульстве. Япония считает ее единственной защитницей, когда она заступилась за их гражданина. Она одна поверила в его невиновность, что его подставили, и самое главное, доказала. Японцы теперь на этом строят свою пропаганду, что второго не было, а мы опять решили свалить всю вину на них. Был второй. Тогда где он? Почему до сих пор не поймали? Даже личность не установили? Председатель не позволил высказаться представителю от полицейского управления. Америка. Продолжил было, но потом махнул рукой. Даже вспоминать не хочу, чего это стоило нам, чтобы оправдаться. А я узнаю, что Министерство иностранных дел пыталось продать ее американцам. Не нахожу других слов, кроме «у нас оказывается рабовладельческий строй в стране», он осмотрел остальных. Сначала армия, потом полиция, затем НИС, теперь снова армия. Что на второй заход пошли, решили повторить то, что с первого раза не получилось, если она ничего не усвоила. Снова прогрохотал председатель. «Давайте разбираться по порядку, как это произошло, кто виноват и что делать», уже спокойнее предложил он. «Это началось после ее амнезии», высказался кто-то из собравшихся. «Хороший вариант, отлично. С Министерства здравоохранения тогда и начнем», обратился он к обомлевшему от такого перехода ответчику из этого ведомства. «Что про утечку ее медицинской истории? Выяснили, как это случилось? Нет, и вряд ли получится. Слишком много желающих разузнать это. Всем остальным, полиции, армии, разведке, были направлены ответы на запросы по их первому требованию. Еще в Министерство образования. Отвратительно. Просто отвратительно. Почему ее не вылечили? Почему она быстро не выучила корейские традиции? Почему она вообще выставляет нашу глупость на показ? Она что, не кореянка? Может ей сменить гражданство? Вам смешно, а мне на полном серьезе задают подобные вопросы. Это правда, что из-за неспособности рожать теперь она не собирается замуж и ей нравятся женщины? Вы среди нас лучший эксперт по этому вопросу, как-никак медик. Это не совсем медицинский вопрос, а скорее психологический, или даже психиатрический, если считать это отклонением от нормы. У нее явно не женские интересы. Мотоспорт, конструирование, драки. Может также с сексуальным влечением. Не находите это странным? После амнезии, когда поняла, что женщины у нас в стране, мягко говоря, никто, даже наш президент, над которой Юнми насмехается и ни во что не ставит, в остальном мире, благодаря заслугам Юнми, теперь тоже, боюсь представить, какую истерику закатит Кынхе, когда узнает обо всем. Теперь что скажет полиция и разведка на этот счет? Повернулся в их сторону председатель. Армейцы были первыми, попытался откосить представитель полиции. Только подозрение. Ее подчиненная знакомится и ходит на свидания с парнями. Никакого гомосексуального или бисексуального поведения, сходу отчитался нисовец, правильно поняв, о чем речь. У подруги Юнми, полицейской, есть жених. Больше ни с кем так часто и близко не контактирует. Ничего не нашли, кроме косвенных свидетельств. Либо осторожно, либо держит свои гормоны под контролем. Чем ответит полиция? Но Юнми назначили нового куратора. Прежняя перестала справляться, а у новой наладить контакт пока не получается. Здорово. Просто здорово. Прежняя хоть как-то сдерживала ее. Юнми только защищалась. Заменили, и теперь каков результат? Молодцы. Если вернуть старую, Юнми согласится договориться и пойти на уступки. Боюсь, сама полицейская слишком упертая. Ей недавно намекнули о возможном карьерном росте, но та оказалась принципиальной. Отказалась, пояснил представитель полиции. Тогда вернемся, как нам любезно напомнили, к первому случаю в школе. Что там произошло и какие последствия? Там полностью договорились, все урегулировано и забыто. Но формально начало дочь полицейского, не остался в долгу военный. Ладно, к вам еще вернемся в конце. Что с ее требованиями о поиске виновных среди полиции? Она в открытую обвинила полицию в том, что ее заявления пропали, о сговоре полиции и маньяка, которого она обезвредила. Это все клевета, возмутился полицейский. Вы не поняли, это не клевета, это обращение в суд, которые теперь будут рассматриваться официально, а у вас идут расследования, конца которым не видно. Когда будут результаты, кто будет отвечать за ее избиение? Они уже наказаны, получили уголовные сроки. Что ей еще надо от полиции? Давайте узнаем вместе. Что на это нам ответит представитель судебной системы? Если мы пожелаем, то она не выиграет. Можем затягивать процесс сколько угодно долго. Вы, похоже, тоже не понимаете. Вы думаете, ей интересны сами деньги? 20 миллиардов от учителя, 30 от директора, 50 от всего министерства. Ее интересует правда и справедливость. А в министерстве теперь только через месяц осознают, прежде чем мозги включит. Даже сюда не явились, и прежняя цифра претензий к полиции и государству тоже увеличилась, теперь 100 миллиардов вон. Одни репутационные потери обойдутся нам дороже, проще заплатить. А вы говорите, затягивать, что по ее суду против маньяка, она проиграет. Понятно, уже решили все, замечательно, просто замечательно. Пожалуйста, расскажите нам, как скоро Юнми сможет рассчитаться с такой суммой штрафа, обратился председатель к представителю Министерства финансов. Думаем, до конца этого года успеет. По нашей оценке у Юнми от 1,5 до 2,5 миллиардов вон, они не в виде акций, недвижимости, украшений, а живые деньги на ее счете, от агентства Fun Entertainment. Она их внештатный автор-песенник с эксклюзивным контрактом. Те, кто только впервые узнал, были ошарашены этими цифрами, неосознанно проговаривая что, как, сколько. Вы понимаете, что трогать это агентство, а, следовательно, и ее деньги, вам никто не позволит. Фан косвенно помогает уладить конфликт с Японией, с Россией, с Европой, с Америкой. Скоро начнутся гастроли во Франции. Что скажет НИС? Это было недоразумение. У нас больше нет никаких претензий и интереса к Юнми. Разумеется, мы вам поверим. Просто поверим. Кто еще хочет дополнить? Может обвинить другого? Она работала на корпорацию Си-групп. Они первыми настроили ее против нас всех. Отлично. Гениально. Просто гениально. Единственная семья в корейской промышленности, с которой у Юнми есть хоть какие-то нормальные отношения, потому что остальных она игнорирует. И вы хотите их обвинить? Ладно, возвращаемся к исходу. Итак, что у вас в армии? Что у вас за претензии к ней? Начнем с песни. Она автор песни, на основе которой было создано другое произведение. Почему об этом сразу не узнали? Гражданские, мне не подчиняются. Композитор долго не хотел признаваться, что не он автор, а некая Лихерин, скрипачка, учится вместе с Юнми. Вы не делаете объяснение понятнее. Постойте, это та, кто собирается представлять нашу страну во Франции. Вы вообще не следите за новостями? Ее трогать еще более нежелательно. Так вот, он использовал песню Юнми, которую предоставила для исполнения Хирин. В итоге мы, наконец, выяснили, кто автор, и какие там слова у нашего военного марша. Но уже было поздно. Информация прошла по всему ведомству. Марш выбран для предстоящих международных учений. Я надеюсь, вы разработали альтернативный вариант. Если не сумеете договориться с ней, как с ней теперь договариваться? Я спросил не об этом. Запасной вариант готов? Так точно. Вернемся к старому варианту марша, к тому позору, что был в прошлом году. Да, времени не осталось, значит нужно договариваться. В чем проблема? В ветеранах. Ее учитель состоит в их обществе. Они требуют извинения от нее за то, что напала, избила и покалечила. Она напала? Забавно. Юнми знает, что от нее требуют. Не уверен. Можем привлечь ее к службе в вооруженных силах. Защищать страну. Раз мы ее защищаем от похищения злобными северянами, то пусть проявит свою гражданскую солидарность. А там приказать ей сможем. Если откажется выполнять приказ, то у нас вообще все козыри на руках будут. Это если она, как дура, попадется в такую ловушку и согласится служить в армии. И я не понял, кто кого и кто от кого будет защищать. Пока что успешнее всего Юнми защищает себя сама от всех, включая армию. Тогда предложим ей, будет отменена санкция на запрет ее выезда за пределы страны. Затем дадим ей должность где-нибудь в секретке, шифровальщицей. После у нее будет еще один запрет на выезд за рубеж. Ладно, пробуйте. Но теперь, когда упомянули Си-групп, я вспомнил, что, кажется, есть подходящий человек, чтобы сообщить ей и попытаться договориться. Время действия. Середина недели. Место действия. Полицейский участок округа Гванакгу. Подарок от господина КГБ был доставлен очень вовремя. В записке были указаны только электронные адресы и пароль для доступа. После того, как все скачалось, ссылка перестала работать, как будто ее никогда не существовало. Мне переслали кучу программ для работы, дополнительные инструкции, как всем этим пользоваться, даже особый секретный чат для связи с самим Богдановым, или кем-то из его людей. Имен мне, естественно, никто не называл. Кто с другой стороны общается со мной, я не знал. Проверять сейчас не стал, может однажды пригодится. А вот возможностью анонимной рассылки решил воспользоваться. После первого поддельного ролика, опробовав и поняв, что все получилось, на меня никто не вышел, я вне подозрений, стал готовить второй, про маньяка. Задача была сложнее. В этот раз нужно убедить всех, что это не подделка. Поэтому за исходник взял старые, почти годичной давности, записи моих посещений полицейских участков. Оставлял все окружения по углам, для достоверности, только полностью размывал весь центр. На заднем фоне ходили полицейские, сделал склейку из разных дней и в случайном порядке, чтобы не смогли определить точно, когда снято. За размытием не видно было, что центральные фигуры резко меняли свое положение. На видео, будто сделанном в полицейском участке, анонимное признание неизвестной девушки. Все выглядит так, словно неизвестный полицейский мужчина допрашивает девушку. Голосов не слышно. Вместо него текст, в котором говорится, что продажные полицейские, следователи, начальник участка, адвокаты, судьи сами обвиняют девушку, кто решилась дать отпор. Что они запугивали ее, отказывались принимать ее заявления, часть из которых пропала. Сам маньяк угрожал изнасиловать ее, что она потом будет опозорена, не найдет парня, не выйдет замуж. Поэтому она боялась говорить это, сейчас тоже боится, скрывает лицо. Завершалось все такой фразой. Сейчас, когда я узнала, что этот маньяк обвиняет юную девушку в том, что она его избила, требует за это денег, то я больше не могу молчать. Пусть мое обращение хоть как-то поможет ей. Я отправил его вечером в понедельник. Видео быстро распространилось в сети, власти не успели на него вовремя среагировать, запретить и удалить. А в среду меня опять пригласила на разговор новая кураторша. В своем кабинете она была не одна. Еще четверо полицейских ждало моего появления. Едва я зашел, как был схвачен и подвергнут обыску. Мой рюкзак сорвали, диктофон нашли, телефон забрали, даже часы сняли. Потом появились металлодетектор с прибором для поиска электронных устройств. Когда убедились, что больше ничего нет, забрав все найденное и удалившись, оставив нас одних, кураторша ухмылялась. «Мы знаем о твоих скрытых камерах, это незаконно, ты получишь за это наказание, но есть вариант, при котором ты сможешь избежать некоторых неприятностей, можем договориться, не бесплатно, разумеется, сука продажная, я сразу знала это, сколько, ты будешь говорить не со мной, нужно подождать». Я пытался унять дрожь в руке, чтобы не облажаться. Одну микрокамеру они все-таки не обнаружили, потому что она пока была выключена. Заряда хватало всего на 10-15 минут автономной работы. После включения остановить запись до полной разрядки было невозможно. Одна попытка. Вот я и гадал, когда следует включить ее, чтобы не было слишком рано, чтобы не заметили моих манипуляций, и чтобы успеть записать всех. Ждать пришлось 10 минут, перед тем как появился мой знакомец, судья Вяви. «Все чисто, можно говорить», — отчиталась полицейская, а я коснулся пуговицы на своем пиджаке. Судья, которому уступили место, при этом почтительно поклонившись, уселся напротив меня. «Вот мы и встретились в неофициальной обстановке, так сказать. Но как ты понимаешь, наше дело тоже будет неофициальным», — без раздумий начал Вяви. Очень хотелось ответить ему, обматерить, послать, но время стоило поэкономить. Отличная попытка выставить себя жертвой, но она не сработает. Я вынесу обвинительный приговор. Уже все решено, и твоя апелляция тоже не приведет к другому результату. Я молчал, но есть другой вариант. Я назначаю тебе штраф всего в 1 миллиард вон. Я знаю, что даже 5 для тебя не проблема, а в знак своей благодарности, ты перечислишь еще один на указанный счет, заранее перед судом или сразу после оглашения вердикта. Сама решай, от этого будет зависеть, подаст ли другая сторона апелляцию, если ты вдруг забудешь, скажем, в течение недели перевести деньги. 1 миллиард вон, а у тебя харя не треснет. Эй ты, сучка легавая, тебе сколько обещали? Хотя бы 10 миллионов вон заплатит, это не твое дело, — взъярилась она. Значит, меньше, точно, тебе же самому придется делиться. Эй, сучиныш, тебе самому-то десятку заплатит, что больше, двадцатку? Продолжаешь хамить, ты еще не поняла, что все теперь серьезно. А если я заплачу за день или два до суда, а ты, сука, потом все равно оставишь штраф в 5 миллиардов, какие гарантии? Неплохая идея, надо так поступить, чтобы тебя проучить. Гарантии, а их нет. Пока ты не поймешь, что нужно уметь договариваться и делать так, как тебе говорят. Дай угадаю, а ты делаешь так, как говорит тебе делать та шишка из оппозиции, которая является родственником эксгибициониста. Опять сговорились. Сначала с полицией, теперь с судом. Можешь не отвечать, это очевидно, указал я рукой на них обоих. Тут в дверь постучались. Зайдите, приказал судья. Это был один из полицейских, что был ранее, который занес мой распотрошенный рюкзак. Все было поломано. Некоторые вещи, словно по ним били молотком. Даже мой телефон, что снова пережил проделки Агдан, был раскурочен. «Пользуйся», — усмехнулся он, вывалив содержимое на стол, прежде чем уйти. Собрав все обратно в рюкзак, меня не стали задерживать, позволив покинуть кабинет. «Ины, как только закончим здесь, звони моему адвокату», — ору я, едва закрыв за собой дверь. «Эти придурки испортили мои вещи, вываливаю их на пол прямо посередине коридора. Ты сняла, как они выходили с моими вещами и зашли минуту назад. Отлично. Дай теперь мне», — забрав у нее второй телефон. «Еще раз снимаю всех четверых полицейских. Что скажите в свое оправдание, придурки? Здесь запрещено снимать», — высказался главный из них. «Это прямой эфир, придурок. Скоро станешь знаменитым. Не благодари. У тебя были скрытые камеры. Все об этом узнают. Доказательства где? Протокол изъятия? Моя подпись где? Или моих родных? Когда вы уже начнете соблюдать законы, придурки? Вы заплатите за каждую разбитую вещь». Появилась моя кураторша с претензиями, будто я ничего не понял. На мой намек, пояснить, что именно я не понял, она не поддалась. А вот мою фразу «встретимся в суде» она поняла как-то неправильно. Побледнела вся. Всего-то имел в виду, что теперь она должна быть на судебном заседании 30 апреля вместо Соми. Вся эта разборка в участке ни к чему в итоге сегодня не привела. Копы поняли, что поздно оправдываться, видя уже в интернете. Я понял, что самих копов использовали в темную. Им сообщили только о камерах у меня, увидев судью и офицера-инспектора по делам несовершеннолетних, сделали неправильные выводы. Их начальник понял, что мои обвинения слабоваты, и доказательная база тоже, поэтому ничего не сделал. Мой адвокат, позже, тоже понял и засомневался в успехе такого заявления, но согласился оформить по всем правилам. А вот участвовать в дальнейшем, не согласился. Как только заканчивается основной суд, на котором он меня представлял, то сразу сбегает от меня куда подальше. Я тоже в этом его понимал. В пятницу внезапно позвонил Чжувон, прямо из своей части и потребовал объяснений про стадион. «Слушай внимательно, Юнми, мне приказали с тобой поговорить». «Приказали?» «И объяснить. Я надеюсь, ты трезвая и поймешь все, а не будет так, как в моей машине. Ик, да я мутно, как стеклышко. Ик, он меня предупреждает, что нас подслушивают. Хотя мог не стараться, это очевидно. Хватит шутить. Ты что натворила? Ты напала на бывшего военного. Ты хоть понимаешь, чем тебе это грозит? Ничем. Я выиграю суд. Он меня пытался убить. Я понимал, что перестарался. Физкультурник уже перестал давить и отпустил меня. Мне ничего больше не угрожало. А моя ответная реакция была больше гневной, чем защитной. Если только не списать все на состояние аффекта. Я тебе не про суд, а про общественное мнение говорю. Мне плевать на это. Я что, должна была позволить ему убить себя, чтобы твоя армия сохранила свое лицо, и он свою челюсть заодно? Просмотров и комментариев под роликом уже больше миллиона. Были недовольные, конечно. Бешеная, жестокая, уродливая, бесчувственная нежить, издевавшаяся над раненым человеком, это если все собрать и обобщить. Но в основном мировое общественное мнение поддерживало меня. Я понял, не понимаешь. Объясню подробнее, что ты натворила. Хрен с тем, что я знаком с тобой, и мне теперь прохода не дают. Но ты не знаешь, что он служил как раз в моей части. Он ветеран, член клуба морских пехотинцев. Мне все равно, кто он. Хоть голубой дракон, хоть голубая устрица. А ты унизила не только его, не только мою часть, но и всю армию, опубликовав те снимки, рассказав, что с ним справилась какая-то девчонка. Что подумают наши враги-северяне? Не знаю, что подумают. Может, что я слишком опасная и со мной лучше не шутить, а по-честному заплатить за мой патент. Зато я точно знаю, что таким больным кретином, как этот бывший морпех, бывших морпехов не бывает. Ага, бывают только униженные. Так вот, таким не место в нашей армии. И из клуба пусть выгонит, тогда у остальных не будет претензий ко мне, что я справилась с одним из них. А судя по тому, в чем ты меня обвиняешь, в твои морпехи как раз отбирают полных дебилов. Ты понимаешь, что я чуть не задохнулась в той грязи. Это вся твоя армия должна передо мной извиняться. И ты в том числе. Есть что добавить? Да, твоя песня. Если отдашь права на нее армии, то могут попробовать все утрясти. А может, сначала утрясывают, потом права. Ладно, раз хотят, будет им песня. И еще, готовься. Ао, будем драться? Я готова. Уработаю очередного морпеха. Вот дикарка. К встрече с моей бабушкой готовься. В воскресенье. Я подъеду немного раньше. Время действия. Последнее воскресенье апреля. Место действия. Парковка возле дома с квартирой Юнми. Что это? Бабушка наказала. Она вообще обещала, что я буду ходить пешком, ухмыльнулся Чжувон, а затем бросил в меня связку ключей. Это твое, забирай. Я видел тот сюжет, где ты победила на гонках. Ты что, издеваешься надо мной? У меня водительские права забрали на 3 года, кинул ключи ему обратно. Не мои дальнейшие заботы. Или ты думала, что я не держу слова? Ключи полетели в меня снова. Айдолом не стал, хотя, твоя чертова песня, точнее слова Чинхана, как я зол, поэтому выбрал это ведро. Ладно, подарю сестре, я не буду рекламировать продукцию Hyundai. Смотрю, ты совсем ничему не учишься. Я, машина, твоя сестра, никаких проблем не видишь? Давай ключи назад, потребовал он. Не мои заботы, тебя волнуют какие-то сплетни, так и так они начнутся. Подари ты автомобиль хоть мне, хоть сунок, можешь забрать, я на этом больше не поеду, лучше в джипе охраны, значит, продам в интернете, сделаю объявление, бывшая тайная подружка Чебаля хочет избавиться от подарка Ким Чжувона, цена в таком случае сможет взлететь раз в 10, ты, гневно выкрикнул он, спекулянтка, опять прикалываешься, наконец догадался он, но тут мне пришла в голову другая идея, подарить машину Ине, пусть разбирается, пользуется, теперь еще будет моим шофером, оформит документы, доверенность, продажа или дарственная от меня, чтобы меньше возни и налогов. Тебе не нужен мой первый двигатель, а то лежит на складе у мамы, место только занимает, заберешь, в багажник джипа должен поместиться. Хочешь продать? Подарок. Сам продашь. Чебаль хочет избавиться от подарка бывшей тайной подружки. Оставив машину на парковке, мы сели в его автомобиль и направились домой к Джемин и Сунок, забрать их, чтобы затем поехать в Голден Пэлас на встречу с семьей Ким. Чжувон уехал раньше самостоятельно, а за нами тремя приехала другая машина, целый лимузин. Вот у мамы и сестры впечатлений будет, второй раз за неделю катаются, в российском посольстве побывали, теперь еще в лучшем шикарнейшем ресторане побывают, что для них видимо важнее, потому что свое, родное, корейское, это подтвердилось. Потому что как ни пытались скрыть свое удивление, у них ничего не получалось. В посольстве меньше глазели по сторонам. Нас провели к столику на 6, за которым уже сидела семья Ким. Они поднялись, чтобы поприветствовать нас. Муран по центру, остальные чуть сзади. Мои тоже чуть подотстали. Я первым протянул руку для приветствия. Муран протянула свою, и мы легонько пожали руки. Затем я повернулся к Хибин, повторяя процедуру. Она посмотрела на свою бабушку, но та разглядывала меня, и не заметила, или сделала вид, что не заметила, неуверенность внучки, поэтому Хибин быстро пожала руку, и отдернула свою обратно. Чжувону я только кивнул, уже здоровались сегодня. Здравствуйте. Спасибо, что пригласили нас. Позвольте, я представлю вас всех друг другу, как это положено, сказал первым, как самый младший, чем немного удивил собравшихся. Это госпожа Ким Муран, основатель корпорации Си-Групп, а также бабушка этих славных молодых людей. Это госпожа Ким Хибин, владелица гостиницы Голден Пэлас. А это господин Ким Чжувон, военнослужащий, защищающий нашу страну. И думаю, особо перечислять его заслуги перед нашей семьей не нужно. Это моя мама, госпожа Пак Джемин, владелица ресторана. И госпожа Пак Сунок, студентка, моя старшая сестра. Остальные приветствовали друг друга положенными поклонами, после чего всем предложили занять места за столиком. Мне указали между Муран и Чжувоном, напротив была Хибин. Мама села по другую сторону от Муран, а Сунок между ее внуками. «Ты стала более дипломатичной, госпожа Юнми», — первой заговорила Муран. «Я умею быть вежливой и культурной, госпожа Муран, если все взаимно. Простите, вы позволите мне ненадолго отлучиться?» «Госпожа Хибин, разрешите наведаться на кухню вашего ресторана, поприветствовать старого знакомого, раз оказалась поблизости. Пока меня не будет, пожалуйста, подскажите моим родственникам, что выбрать и заказать из еды». «Хорошо, Юнми, я прикажу проводить тебя, Снова после краткого взгляда в сторону бабушки и заминки, ответила она. «Спасибо, Хибин». Ее глаза снова гневно вспыхнули, но она не посмела взять свои слова обратно. Марко был все такой же громкий и активный. Поздоровавшись и перекинувшись парой слов, успел вернуться за стол еще до того, как были сделаны окончательные выборы блюд. «Я даже закончил раньше всех. Нас снимают», — поинтересовался я, когда официанты ушли, а мы остались ждать. «Неудачное сейчас время. Я словно пария для всех корейцев. Специально? Нет. А случайные снимки? Кто даст гарантию?» — ответила Муран. «И для нашей семьи все-таки, возможно, сделают исключение, госпожа Юнми. Чего-то подобного я ожидала, госпожа Муран. Может, сразу перейдем к делу, по которому вы меня позвали? Все такая же нетерпеливая. Может, мы сначала поедим, а потом обсудим, чтобы не повторилось, как в прошлый раз. Мы поссоримся, и ты сбежишь, не поев. Это касается компании Hyundai или вообще всех компаний. Правила те же для всех. Кому надо, тот приходит ко мне, извиняется передо мной, и мы, возможно, договариваемся». Муран печально вздохнула. Глава компании Hyundai был в бешенстве. Остальные его назначили крайним. Он не станет извиняться. Не хочет извиняться сам, тогда головы его дочери будет достаточно. Держать корейскую принцессу целиком мне негде и невыгодно. «Я все расскажу, Юйчжин», — обиделась за подругу Хибин. «И про меня не забудь рассказать. Отличная идея, я запомнил ее на будущее», — усмехнулся Чжувон. «Прекратите, не шутите за столом так», — прервала всех Муран. Повисло недолгое молчание, которое прервала Хибин. «Ты меня оскорбила, твой ролик с той вечеринки». «А точно, я забыла, но это было для Чжувона, а не для тебя. Ты вообще не должна была увидеть. К тому же, сразу удалила после». «Действительно, внучка, вспомни, ты сама посмеялась надо мной. Я так поняла, что было очень забавно». Я невольно посмотрел на Чжувона, который только нагло пробормотал. «Упс, чего ты хочешь, Юнми?» «Я, ничего, Муран. Это Хибин хочет извинений, а я не буду извиняться. Правила те же. Приходит, извиняется, договариваемся. Иначе предлагаю забыть. У нас разные круги общения, и мы никак не пересекаемся. Ты первая в своем интервью обозвала меня пустышкой. Я требую извинений. Официальных. Думаешь, я теперь соглашусь на денежную компенсацию в виде 100 тысяч вон? Или может 100 миллионов вон? Тогда я была никем, всего лишь человеком, и эти деньги были для меня солидной суммой. Теперь же, это пара лишних бумажек. Я известней, важнее, значимей, чем ты, во всем мире, кроме этой долбанной Кореи. Твое место в безопасности, я на него не претендую. Как только стану совершеннолетней, я уеду из этой сраной страны.